О различии между родом и различающим признаком. Специально характерно для рода то, что он сказывается о большем количестве объектов, нежели сказывается различающий признак, вид, собственный признак и превходящий признак. В самом деле, живое существо сказывается о человеке, о лошади, о птице и о змее. Между тем, четвероногое — только о существах, имеющих четыре ноги. А человек — только об отдельных индивидуумах. Способность ржать — только в применении к лошади и к отдельным лошадям, и превходящий признак подобным же образом в применении к меньшему числу объектов. Но при этом различающие признаки надо иметь в виду те, при посредстве которых производится разделение рода, а не те, помощью которых выявляется с надлежащей полнотой сущность рода. Далее род выходит за пределы различающего признака по имеющимся в нем возможностям. Живое существо в одних случаях обладает разумностью, в других не обладает. Далее, родам принадлежит приоритет по сравнению с различающими признаками, которые стоят под ними. Поэтому роды при своем упразднении упраздняют эти признаки, но сами с упразднением этих последних не упраздняются. В самом деле, с упразднением живого существа вместе с ним упраздняется как разумность, так и неразумность. Между тем, различающие признаки еще не упраздняют собой рода. Если бы они и все были упразднены, остается мыслимая чувственная одушевленная субстанция, каковой именно и было живое существо. Далее, род входит в состав того, что есть суть вещи, а различающий признак — в состав того, что образует ее качество, как это уже сказано. Далее, род для каждого вида один, например, для человека — живое существо, а различающих признаков несколько, например, разумность, смертность, способность обладать мыслью и знанием, чем, каковыми свойствами он, человек, отличается от других живых существ. Кроме того, род подобен материи, а различающий признак — форме. И хотя имеются еще и другие, как общие, так и особые свойства у рода и у различающего признака, но достаточно и этих.